Глава 4. Мир как мышление в немецкой классической философии. Немецкий философ Иммануил Кант в ключевой работе «Критика чистого разума», которая посвящена исследованию познавательных возможностей мышления человека, поставил задачу создания особой системы общих принципов понимания мира. Для построения подобной системы необходимо понять феномен мышления, его категории и границы. Данную систему Кант называет «трансцендентальной логикой». Трансцендентальная логика выступает у Канта как наука о мышлении, поскольку мышление при познании мира опирается не на данный опыт, а мир явлений, а на мир ноуманов, который Кант называл «вещами в себе». Для познания мира ноуманов мышление вырабатывает чистые логические формы описания мира, категории. Эти категории являются формами деятельности интеллекта, разума, который связывает данные чувственного опыта, восприятия в понятия, теоретические объективные суждения о мире. Мышление по Канту выступает как сложный процесс, сфера образования доопытных, априорных суждений о мире. Все наши представления действительно относятся к какому-либо объекту, и так как явление — суть лишь представления, то рассудок относит их к какому-то нечто, как к предмету чувственного наглядного представления. Но это нечто есть в этом смысле только трансцендентальный объект. Он обозначает собой лишь нечто равно x, о котором мы ничего не знаем и вообще знать не можем, согласно теперешнему устройству нашего рассудка, и которое может служить лишь коррелятором единства оперцепции для единства многообразия в чувственном наглядном представлении, то есть для того единства, посредством которого рассудок сочетает многообразие в понятие одного предмета. Этот трансцендентальный объект никоим образом не может быть отделен от чувственных данных, датис, потому что тогда не осталось бы ничего, посредством чего он может быть мыслим. Следовательно, вовсе не предмет познания сам по себе, а только представление о явлениях под видом понятия о предмете вообще, определимом с помощью многообразия, содержащегося в явлении. Поэтому именно категории не представляют никакого особого объекта, данного исключительно рассудку, но служат только для того, чтобы определять трансцендентальный объект, понятие о нечто вообще, посредством данных чувственности с целью эмпирически познать таким образом явление под понятиями о предметах. Сам процесс познания, согласно Канту, получает свое развитие на трех ступенях познания. Элементарной формой познания является чувственное познание, которое работает с элементами ощущений, чувственными эмпирическими фактами. Данные факты синтезируются на второй ступени познания — рассудке. Третьей и высшей формой познания является разум, который выступает у Канта как единство самого рассудка и продуктов его деятельности в составе теории, организуя систему понятий и суждений о мире. Эта система понятий представляет собой не просто логическую процедуру анализа и синтеза, а методологию познания, поскольку разум осуществляет контроль за деятельностью рассудка и выступает в качестве гаранта познания действительности, определяющего структуру и границы познания. Логические иллюзии, состоящие в простом подражании формам разума, софистические иллюзии, возникают исключительно из недостатка внимания к логическим правилам. Поэтому стоит только сосредоточить внимание на данных случаях, и логическая иллюзия исчезает. Наоборот, трансцендентальная иллюзия не прекращается даже и в том случае, если мы уже вскрыли ее и отчетливо усмотрели ее ничтожество с помощью трансцендентальной критики, как, например, иллюзорность суждения «мир должен иметь начало во времени». Причина этого кроется в том, что наш разум, рассматриваемый субъективно как человеческая способность познания, содержит в себе основные правила и принципы, максимен, своего применения, имеющие по внешнему виду характер объективных основоположений. Это обстоятельство и приводит к тому, что субъективная необходимость соединения наших понятий в интересах рассудка принимается нами за объективную необходимость определения вещей в себе. Этой иллюзии никоим образом нельзя избежать, точно так же, как нельзя достигнуть того, чтобы море не казалось посередине более высоким, чем у берега, так как середину его мы видим при посредстве более высоких лучей. Или как нельзя даже и астроному достигнуть того, чтобы Луна не казалась при восходе большей, хотя астроном и не обманывается этой иллюзией. Мышление по Канту устроено таким образом, что всегда стремится связать воедино данные опыта и данные рассудка. Оно выступает в качестве своеобразной сложной когнитивной структуры переработки и обобщения данных рассудка, определяя общие принципы в познании мира. В «Критике чистого разума» Кант поставил задачу выявить правила работы данной когнитивной структуры. Однако мышление, которое стремится выявить свои собственные принципы работы, неизменно впадает в противоречие. Натыкаясь на противоречие, которое Кант называет антиномиями, мышление сталкивается со своей ограниченностью при познании мира. Поэтому противоречия являются исходным пунктом существования мышления. Обнаружением противоречий в рассудке как раз занимается разум. Можно ли устранить противоречия в нашем мышлении? Антиномии из рассудка можно устранить только одним единственным путем, убрав одну из них. Однако тогда представление о мире будет нецелостным, ограниченным, и разум в этом случае не сможет осуществлять критическую процедуру определения понятий и границ познания. В итоге разум будет либо опускаться до уровня чувственного познания, либо, наоборот, чрезмерно уходить в сферу трансцендентального внечувственного опыта. Таким образом, согласно Канту, антиномии, содержащиеся в рассудке, спасают мышление от догматизма, от косности и схематичности, в которые неизбежно впадает рассудок, предоставленный самому себе. Диалектическое утверждение чистого разума должно отличаться от всех софистических положений. Во-первых, тем, что оно относится не к любому произвольно задаваемому вопросу, а к такой проблеме, на которую всякий человеческий разум необходимо должен наткнуться в своем движении вперед. И во-вторых, тем, что оно вместе со своей противоположностью вызывает не искусственную иллюзию, тотчас же исчезающую, как только она замечена нами, а естественную и неизбежную иллюзию, которая сохраняется даже и тогда, когда она уже не обманывает нас больше и, следовательно, может быть сделана правда безвредной, но никогда не может быть искоренена. Таким образом, Кант в числе первых философов в истории западноевропейской философии фиксирует противоречивость мышления, которая открывается в существовании антиномий. Разум стремится избавиться от противоречий, такова его природа, он догматичен и обладает определенной косностью. Однако разуму свойственно и сомнение, сомнение в истинности собственных утверждений о мире. Разум всегда стремится удержать баланс между догматизмом и антидогматизмом, между статикой и развитием, поэтому он вынужден все время пребывать в противоречиях. Ведь занятие какой-либо одной из крайних позиций просто остановит мысль, а это невозможно. Другими словами, человек мыслит всегда противоречиво и многообразно благодаря антиномиям, существующим в собственном мышлении. Поэтому Кант верит в человека, способного постигнуть глубину существующих в мире процессов благодаря собственному мышлению, хотя и стоит на позиции агностика. В отношении антиномии он и здесь наводит критику, то есть разграничение в классификации антиномий мышления. В частности, он выделяет противоречия относительно определенности и безграничности мира, относительно причинности и свободы. Антиномии в качестве противоречий мышления позволяют не только глубоко и многообразно познавать действительность. Они образуют сферу мышления как сферу чистых понятий идеальной, по сути, природы. Подобно тому, как идеальны понятия и противоречия, содержащиеся в мышлении, также идеальны и регулятивные принципы, идеалы, которые руководят человеком в его практической деятельности, а именно служат основанием для нравственных поступков. Кант приводит следующий пример. Добродетель — это идея, а мудрец, который следует определенным нравственным принципам, — идеал, поскольку воплощает в своей практической жизни эту добродетель. Можно сказать, что идеал — это некоторый образ, на который человек равняется. Кант фиксирует две познавательные способности разума — логическую и трансцендентальную. Логическая способность — это способность рассудка объединять данные чувственного мира в понятии благодаря разуму, а трансцендентальная способность — способность производить понятия и оперировать ими. Другими словами, создавать правила и принципы познания, способы применения полученных знаний о мире. Если Кант понимал мышление как процесс познания от чувственных форм рассудка к разуму, то у другого представителя немецкой классической философии Иоганна Готлиба Фихте мышление является внутренне противоречивой субстанцией, которая в силу этой противоречивости в процессе познания как бы раскалывает все многообразие мира на отдельно существующие вещи и явления. Даже понятие логики она познает в противоречиях со своей собственной природой. Мышление представляет собою особое определение бытия, и его понятием исключаются все остальные виды бытия. Стало быть, понятие мышления противоположно самому себе. Оно обозначает некоторую деятельность, если относится к мыслительному предмету. Оно обозначает некоторое страдание, если относится к бытию вообще, ибо бытие должно быть ограничено для того, чтобы стало возможным мышление. Каждый возможный предикат «я» означает собою некоторое ограничение его. Субъект «я» есть, безусловно, деятельное или сущее. Предикатом же, например, «я представляю», «я стремлюсь» и так далее, эта деятельность заключается в некоторую ограниченную сферу. Как это происходит и благодаря чему, об этом здесь еще не место говорить. Теперь можно вполне уяснить себе, как может «я» определять своей деятельностью и через ее посредство свое страдательное состояние, и как может оно быть одновременно и деятельным, и страдательным. Оно является определяющим, поскольку оно полагает себя с абсолютной самопроизвольностью в одну какую-либо определенную сферу изо всех, содержащихся в абсолютной полноте его реальностей. И поскольку рефлексия сосредотачивается только на этом абсолютном полагании и отвлекается от границ положенной сферы. Оно оказывается определяемым, поскольку оно рассматривается как нечто полагаемое в этой определенной сфере, притом в отвлечении от самопроизвольности полагания. Таким образом, мышление в этом смысле представляет у Фихте процесс соединения противоречий, которые осуществляются как в чувственном, так и в разумном познании. Поэтому мышление в качестве соединения противоположностей представляет собой целостность двух «я» — созерцающего и мыслящего. Известный немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель понимает мышление в качестве предмета логики. У Гегеля логика как наука есть мышление о мышлении или мыслящее само себя мышление. Логика представляет собой сферу духовного бытия, как и мышление человека. Этот мыслитель, так же как и Кант, разграничивает рассудок и разум в мышлении. Рассудок создает и фиксирует понятия. Но высшей способностью мыслить и работать с понятиями является разум. Рассудок дает определение и твердо держится их. Разум же отрицателен и диалектичен, ибо он обращает определение рассудка в ничто. Он положителен, ибо порождает всеобщее и постигает в нем особенное. Подобно тому, как рассудок обычно понимается как нечто обособленное от разума вообще, так и диалектический разум обычно принимается за нечто обособленное от положительного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше их обоих. Он рассудочный разум или разумный рассудок. Он есть отрицательное, даст негативе то, что составляет качество и диалектического разума, и рассудка. Этот дух отрицает простое, das ein Fakhe, и тем самым полагает определенное различие, которым занимается рассудок. Он также разлагает это различие, тем самым он диалектичен. Однако он не задерживается на этом нулевом результате, а выступает в нем и как нечто положительное, и таким образом восстанавливает первоначальное простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя. Под конкретно всеобщее не подводится то или другое данное особенное. А в указанном процессе определения и в разлагании его уже определилось вместе с тем и особенное. Это духовное движение, дающее себе в своей простоте свою определенность, а в ней и равенство с самим собой, это движение, представляющее собой, стало быть, имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод познания и вместе с тем имманентная душа самого содержания. Я утверждаю, что философия способна быть объективной, доказательной наукой лишь на этом конструирующем себя пути. Гегель понимает мышление, разум, как духовное начало, которое носит исключительно идеалистический характер. Однако в силу того, что Гегель отождествляет бытие и мышление, само мышление носит в его философии не только субъективный, принадлежит человеку, но и объективный характер. Оно является частью некоторой абсолютной, объективной исходной действительности, которую Гегель называет абсолютным духом. До Гегеля философы связывали мышление с деятельностью человека, с его поведением, с его речью, например, Томас Гоббс. Однако Гегель впервые показал, что мышление можно обнаружить не только в речи. Ведь все, что произведено человеком, есть проявление его мышления, так называемое застывшее мышление. Согласно Гегелю, мышление обнаруживает свою силу и деятельную энергию во всем грандиозном процессе создания культуры, в произведениях искусства, в политических и социальных нормах, в праве, в религии. Все, что создано человеком, есть результат бытия его мысли. Человек всегда воплощает свое мышление в естественном природном материале благодаря своей активной деятельности. Человек посредством мышления преобразует мир. Вся культура предстает как внешнее обнаружение силы мысли человека и опредмечивание мыслительных схем и процедур, которые даны человеку в мышлении. Поэтому предметом логики выступает история науки и техники, а само мышление совпадает с бытием. От рассмотрения мышления в качестве продуктивного процесса Гегель переходит к изучению самих структур мышления. Мышление, говорит он, есть форма всеобщей деятельности людей, которая выражена в коллективных представлениях о мире. Мышление реализуется как деятельность во всем многообразии своих внешних проявлений. Мышление всегда воплощается в конкретных мыслях людей, их чувственных образах и представлениях о мире. Поэтому мышление не только создает и реализует себя в деятельности. Мышление есть мышление о самом себе, определенная форма самосознания и самопознания, которая не только содержит в себе конкретные знания, образы и понятия, созерцания и представления, но и обладает потенциалом для диалектического развития. В качестве науки истина есть чистое развивающееся самосознание и имеет образ самости, что выражается в том, что в себе и для себя суще есть осознанное «гевустер-понятие», а понятие как таковое есть в себе и для себя суще. Это объективное мышление и есть содержание чистой науки. Она поэтому в такой мере неформальна, в такой мере не лишена материи для действительного и истинного познания, что скорее лишь ее содержание и есть абсолютно истинная, или, если еще угодно пользоваться словом «материя», подлинная материя, но такая материя, для которой форма не есть нечто внешнее, так как эта материя есть скорее чистая мысль, и, следовательно, есть сама абсолютная форма. Логику, стало быть, следует понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, какова она без покрова в себе и для себя самой. Можно поэтому выразиться так. Это содержание есть изображение Бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения. Можно сказать, что в деятельности человека всегда воплощены схемы, принципы, формы, законы работы мышления по поводу своих же собственных мыслительных процедур. Поэтому мышление становится предметом для самого себя. По сути, Гегель фиксирует тождество между субъективным индивидуальным мышлением и всеобщим мышлением, которое уже становится в его философии предметом логики. По Гегелю логические формы носят объективный характер, поэтому и мышление для Гегеля носит также объективный характер в понимании мышления о самом себе, в смысле самосознания. Согласно другому немецкому философу Людвигу Фейербаху, мышление не может быть тождественно какому-либо воображаемому абстрактному бытию в смысле Гегеля и противостоять ему. Фейербах критикует Гегеля за спекулятивный и умозрительный подход к пониманию мышления. «Человек есть часть природы», считает Фейербах. Соответственно, и мышление, которым обладает человек, есть чисто природный процесс. Мышление, как и бытие, — это реальный чувственный предметный мир природы. Человек включен в природу, его мышление тоже, поэтому оно носит материальный характер. Понимать бытие как лишенное мышление значит исключать из него человека, способного мыслить. Вопрос состоит только в том, нужно ли вообще отделять мышление от человека как материального чувственного предметного существа. Согласно Фейербаху, мышление — деятельная функция живого мозга, которая неотделима от материи. Таким образом, он дает материалистическое толкование мышления в отличие от предшественников, принадлежащих к школе немецкой классической философии. Материализм Фейербаха состоит в признании факта, что мышление есть способ деятельности существования материального тела, деятельность мыслящего тела в реальном пространстве и времени. В этом смысле он отождествляет чувственно воспринимаемый мир с самим мышлением человека. Субъектом мышления является человек, который живет в реальном мире, обладает реальными чувствами, мыслями и переживаниями. Мышление человека всегда конкретно и обладает конкретным содержанием. Безусловно, идеи Фейербаха, как и всей немецкой классической философии, нашли свое отражение у классиков марксизма. Марксизм признавал достижения предыдущей философской мысли относительно характера мышления человека. Мышление, согласно представителям немецкой классической философии, принадлежит познающему субъекту и формируется в результате практической деятельности человека. Сознание, по Карлу Марксу, представляет собой продукт общественной деятельности людей. Язык так же древен, как и сознание. Язык как раз и есть практическое, существующее для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание. И подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня. Животное не относится ни к чему и вообще не относится. Для животного его отношение к другим не существует как отношение. Таким образом, сознание с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, есть прежде всего осознание ближайшей чувственной среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида. В то же время оно — осознание природы, которое первоначально противостоит людям как совершенно чуждая, всемогущая и неприступная сила, к которой люди относятся совершенно по-животному и перед которой они беспомощны, как скот. Следовательно, это чисто животное осознание природы — естественная религия. Здесь сразу видно, что это естественная религия или это определенное отношение к природе обуславливается общественной формой и обратно. Здесь, как и повсюду, тождество природы и человека обнаруживается также и в том, что ограниченное отношение людей к природе обуславливает их ограниченное отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к другу — их ограниченное отношение к природе, как раз благодаря тому, что природа еще почти не преобразована ходом истории. А с другой стороны, проявляется сознание необходимости вступить в сношение с окружающими индивидами, начало сознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени. Это чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же что его инстинкт осознан. Это баранье или племенное сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря увеличению производительности, росту потребностей, лежащему в основе того и другого росту населения. Вместе с этим развивается разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом разделением труда, совершавшимся само собой, естественно возникшим благодаря природным задаткам, например, физической силе, потребностям случайности и так далее. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем сознание существующей практики, что оно может действительно представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-нибудь действительного. С этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию чистой теории, теологии, философии, морали и так далее. Таким образом, мышление носит исторический характер и развивалось в непосредственной связи с языком, который выполнял социальные функции для исторической общности людей. Мышление, согласно Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, всегда носит предметный характер и связано с материальной жизнью людей. Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, язык реальной жизни. Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь непосредственно вытекающими из материального соотношения людей. То же самое можно сказать о духовном производстве, как оно выражается в языке, политике, законах, морали, религии, метафизике и так далее, того или другого народа. Люди являются производителями своих представлений, идей и так далее. Но люди действительные, действующие, как они обусловлены определенным развитием своих производительных сил и соответствующим последнему общением, вплоть до их отдаленнейших формаций. Сознание, das Bewusstsein, никогда не может быть чем-либо иным, как сознанным бытием, das Bewusstsein, а бытие людей есть реальный процесс их жизни. Если во всякой идеологии люди и их отношения кажутся поставленными на голову, словно в камере-обскуре, то и это явление точно так же проистекает из исторического процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке проистекает из непосредственного физического процесса их жизни. Другими словами, представления людей, их идеи и знания являются продуктами материального жизненного процесса, который усваивается людьми в результате конкретного опыта. Именно жизнь определяет сознание человека, а не наоборот, согласно Марксу. Известный общественный деятель, идеолог и продолжатель марксизма Владимир Ильич Ленин считал мышление способом активного познания и преобразования мира, который нацелен на поиски истины. Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины. Но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания. С точки зрения современного материализма, то есть марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной абсолютной истине. Но, безусловно, существование этой истины, безусловно, то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но, безусловно, то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме. Но, безусловно, то, что каждое такое открытие есть шаг вперед, безусловно, объективного познания. Одним словом, исторически условно всякая идеология, но, безусловно, то, что всякой научной идеологии, в отличие, например, от религиозной, соответствует объективная истина, абсолютная природа. Мышление, согласно Ленину, призвано правильно и достоверно отражать материальный мир, а условием этой достоверности является практика. В практике проявляется господство человека над природой, которое выступает доказательством объективных законов материального мира, природных и социальных явлений. Если положение марксистской философии относительно природы мышления, его активности, общественного характера и связи с объективным познанием мира были тщательно подготовлены всей предшествующей рационалистической и материалистической традиции нового времени и представителями немецкой классической философии, то философия конца XIX – начала XX века внесла в понимание мышления эмоциональный компонент, подчеркнула его индивидуалистический субъективный характер. Однако материалистическое понимание мышления еще долгое время проявляло себя в таких течениях XX века, как прагматизм и физикализм, а также повлияло на представление русских философов о мышлении.